Глава вторая. Часть. 2013 год. Декабрь. Ворота воинской части открылись, пропуская внутрь колонну военной техники. Возле входа в часть приехавших встречали солдаты в полной амуниции и полковник с автоматом в руках. Видать, командир части поднял всех по тревоге. Пронеслось в голове у Анзорова. Прапорщик вылез из БТР, быстрым шагом подошел к начальнику для доклада и отдал воинское приветствие. Только он хотел открыть рот, как их командир, полковник Игорев, сурово смерил его взглядом и отдал короткую команду. «Груз выгрузить на склад. Раненых медсанчасть, технику отогнать и живо в мой кабинет для доклада». «Есть, товарищ полковник», — ответил прапорщик. Он взял рацию и продублировал команду полковника. Через мгновение четверо солдат аккуратно пронесли бесчувственные тела лейтенанта Овчинникова и сержанта Василенко. Анзоров проследовал за командиром на второй этаж для доклада. Войдя в кабинет, он тяжело уселся на стул и положил автомат на стол. Только сейчас Денис понял, как же сильно он устал. На удивление, их командир достал из тумбочки в столе два коньячных бокала и большую бутылку Арарата. Затем он налил конины на два пальца в бокалы и один протянул прапорщику. Они стукнулись и выпили. Горячий напиток, бог знает какой выдержки, приятно обжег пищевод. Полковник налил еще. «Ну что, докладывайте, товарищ прапорщик, что за херня у вас стряслась?» «Товарищ полковник, в городе там было такое», — тяжело выдыхая сказал Анзоров. «Я знаю, что по городу нанесли удар оружием массового поражения», — ответил полкан, скрестив руки на груди. Анзоров начал свой рассказ с того момента, как они выехали из части и доехали до завода. Все было гладко. Они забрали груз, состоящий из четырех больших ящиков, как и всегда погрузили их в кунги и отправились в обратный путь. Что было в ящиках, прапорщик не знал. Ехали, как и всегда, в колонне, не спеша. Вся жесть началась, когда они подъехали к городу и услышали вой сирены. На выезде из города была авария и большая пробка. Овчинников передал по рации, что они меняют привычный маршрут и прут сквозь город, чего до этого не делали. «Мы залетели на проспект Мира и гнали быстро. В какой-то момент в УАЗик с лейтенантом влетела иномарка, и их машина перевернулась. Мы сами чуть друг в друга не врезались, так как дистанция между нашими машинами была небольшой». «Давай выпьем, Дэн, за здоровье парней, чтоб поправились быстрее», — сказал полковник. Бокалы чокнулись, и коньяк потек по трубам, даруя обжигающее тепло. Анзоров достал пачку сигарет и попросил пепельницу. Полковник поставил ее на стол, и прапорщик затянулся. Выпустив дым, он продолжил свой рассказ. «Дальше все закрутилось, как в гребаном американском боевике, вы не поверите». Полковник сверлил его грустным взглядом. Когда он закончил свой рассказ, полковник тоже закурил. Выдохнув дым в потолок, он скинул пепел и стал вещать. «Короче, Дэн, сразу после удара по городу со мной связалось командование. Сам знаешь, наша часть секретная. Я так понял, что в генеральном штабе была суматоха и неразбериха. Ну, типа, откуда был нанесен удар, куда отправлять наши ракеты и все в таком духе. На заднем фоне был полный хаос. Далее связь оборвалась. Уверен, связь наладят, мы ведь были готовы к такому сценарию. Уверен, генеральному штабу сейчас не до нас, ну, сам понимаешь». «Ну, так-то да», — соглашался Анзоров. «Так что, товарищ полковник, это Третья мировая или локальная заварушка?» «Я не знаю, Дэн, не знаю. После звонил, трубку обрывай, но в ответ тишина». «И что будем делать? Засядем здесь и ждем дальнейших указаний. Интересно, были ли нанесены удары по другим городам? Ни я, ни ребята не могут дозвониться до своих родных». Полковник пожал плечами и сказал, что это будет разумнее всего. Еда, вода и боеприпасы у них есть. Продержаться смогут как минимум пару лет. Командир части еще раз наполнил бокалы, и военные выпили. «Идите отдыхайте, стволы не сдавайте. Уверен, из города попрут беженцы и всякие маргиналы. Возможно, придется обороняться», — сказал полковник. Прапорщик вышел из кабинета полковника, направился в свой кубрик и рухнул на кровать. Часов через пять, ближе к вечеру, в части была объявлена тревога. Часовой на вышке доложил, что к ним направляется целая группа гражданских. Солдаты выбегали из казармы в полной экипировке. Послышался голос часовых из динамиков вышки, призвавший толпу остановиться и предупредительные выстрелы в воздух. Полковник передал по рации на посты огонь не открывать. Он подошел к воротам, и один из солдат их открыл. Полковник Игорев выступил вперед, а бойцы стояли за ним и держали на прицеле толпу гражданских. Он поднял правую руку вверх, призывая всех остановиться. Кто-то из бойцов подошел и дал ему мегафон. Полковник прочистил горло и заговорил в громкоговоритель. «Меня зовут полковник Игорев. Я командир данной воинской части. Это закрытая территория. Повторяю, это закрытая территория». На полковника взирали несколько сотен испуганных взглядов. На секунду все были в растерянности. Затем толпа взорвалась криками. «Впустите нас!» – завопила женщина с ребенком на руках. «Мужик, в городе пи***ц, куда нам идти?» Из толпы полились беспорядочные крики и проклятия. Кто-то откровенно угрожал изнасиловать полковника и всю его часть. Солдаты лишь крепче сжали оружие. «Сограждане, я не могу вас впустить, это режимный объект!» – орал Игорев. Тут сквозь толпу стал пробиваться мужчина средних лет в строгом костюме. Он заорал. «Тихо, тихо, заткнитесь нахрен все!» «Товарищ полковник, меня зовут Иванов Павел Николаевич. Я капитан полиции в отставке». «И что? Тебе чего, мент?» — ответил Игорев. «На город совершено нападение, там полный хаос. Куча трупов, везде пробки, мы еле выбрались из города». «Я знаю, что в городе, мне доложили», — ответил сквозь зубы Игорев. «Здесь не приют для беженцев, а воинская часть», — с металлом в голосе ответил офицер. «Эй, полкан, я тебе рожу набью, если нас не впустишь!» — выкрикнул какой-то обезумевший мужик из толпы. «Вы же должны нас защищать!» — раздался очередной крик. «Товарищ полковник, впустите нас хоть на территорию, выдайте палатки, мы не будем ломиться в казарму!» — сказал Иванов. «И кто будет следить за этой ордой? Ты, что ли?» — спросил Игорев, тыкая пальцем в Иванова. «Если надо, то и я!» — переходя на повышенный тон, ответил Иванов. Полковник перевел взгляд на толпу и крепко задумался. Он был в растерянности, ведь никогда не сталкивался ни с чем подобным. Впускать гражданских не то что в часть, но даже на территорию было запрещено и нарушало целую кучу инструкций, ведь часть была секретной. Выдать палатки? Да нет у него столько палаток-то. «Так, слушайте сюда, народ. Я и данный джентльмен...» Он указал на Иванова. «Сейчас пойдем посовещаться. Вы же останетесь здесь и будете ждать моего решения. Если начнете дурить или пытаться проникнуть на территорию, мои часовые откроют огонь на поражение. Всем все понятно?» «Да, да, понятно», — стало доноситься из толпы. Ворота закрылись, и полковник отвел Иванова в сторону. Совещались они минут 10, и полковник сказал, что должен подумать. Игорев со своим заместителем, капитаном Константином Денисенко, поднялся в свой кабинет. Он скинул фуражку и достал бутылку коньяка и пару бокалов. «Да что за хрень творится-то такая?» Опрокидывая коньяк, думал Игорев. Да, он понимал, что если потенциальный противник ударит по городам, будут беженцы, мародеры, куча напуганных людей и все в таком духе. Его размышление прервал чиркающий звук зажигалки капитана Денисенко. Тот прикурил и выпустил дым. «Че делать будем, товарищ полковник?» — спросил тот. «Да хрен его знает. Сам понимаешь, мы даже на территорию не имеем права впускать сюда абы кого. Да и командование как назло молчит. Да, но бросать людей в такой заварушке тоже как-то неправильно», — рассуждал полковник, наливая себе и сослуживцу еще коньяка. Силовики совещались еще какое-то время, прикидывая, сколько инструкций нарушит и что им за это будет. В итоге полковник вернулся к людям и стал говорить в мегафон. «Значит так, граждане, мы впустим вас на территорию части, хоть это и против правил. Разместить вас всех в палатках мы не можем. У нас только две большие палатки. Кто-то разместится в них, а кто-то в гаражах для военной техники. Постельное белье тоже всем предоставить не сможем. Чем вас кормить, будем думать завтра. Не шляйтесь, где попало. — прикрикнул полкан. Силовики выгнали военную технику из гаражей, поставили палатки и как могли разместили гражданских, не спуская с них глаз. Караул был дополнительно усилен часовыми и собаками, патрулирующими всю территорию. На следующее утро полковник построил всех вновь прибывших и стал доводить общую информацию. Она касалась правил проживания гражданских на территории их части, питания и их быта. Через пару дней к военным прибыли еще несколько небольших групп выживших. Одним из них был местный участковый, Михаил Николаевич Луценко. Через пару месяцев, когда все немного улеглось, а связь с более высоким командованием и генеральным штабом установить не удалось, полковник Игорев решил отправить в город группу в целях разведки. К тому времени лейтенант Овчинников и сержант Василенко полностью поправились. На следующий день после распоряжения Игорева один из БТРов выехал из ворот части. Все военные были вооружены и облачены в костюмы АЗК. Доехав до города, военные обнаружили, что газ не рассеялся, но стал явно менее концентрированным. «Надеюсь, скоро эта хрень рассеется», — подумал Овчинников. Заехать в город со стороны дороги было невозможно, так как там было множество брошенных машин. Поэтому БТР направился прямиком по дворам и газонам, снося все на своем пути. В городе были следы локальных пожаров. Боевая машина остановилась возле одного из супермаркетов. Военные зашли в магазин и стали выносить все, что можно. Затем БТР направился в другой район города. Одной из задач военных было добраться до радиовышки и попытаться с кем-то связаться. Если же это не поможет, то доехать до здания администрации, спуститься в подвал и оттуда, из запасного командного пункта, попытаться установить связь с генеральным штабом. Все необходимые коды и пароли полковник доверил лейтенанту Овчинникову. Через пару переулков им встретилась вооруженная группа из 5 выживших в противогазах и ОЗК. Они сливали бензин с одной из легковушек. Услышав звук подъезжающей боевой машины, люди направили на нее оружие. Вооружены они были кто чем. В основном это было охотничье и холодное оружие. Открыв люк и высунувшись, лейтенант Овчинников поприветствовал людей. «Вы кто такие, мля?» — спросил один из людей. Высокий, широкоплечий мужчина, направляя гладкоствольное охотничье ружье. «А разве не видно, уважаемый? Военные мы», — ответил Овчинников. «Вы откуда, из города?» «Тебе какое дело, солдатик, откуда мы?» — спросил Бугай. Лейтенант отдал условный знак, и из БТР начали выпрыгивать солдаты. «Мне-то никакого, но я бы проявил больше уважения к людям на военной технике», — ответил Летеха. В тот момент его отряд взял на прицел выживших, да и ПКТ на БТРе стало смотреть прямо на людей. ПКТ. 7,62 мм пулемет Калашникова, танковый ПКТ. Индекс ГРАО 6П7. И пулемет Калашникова бронетранспортерный ПКБ. Индекс ГРАО 6П10. Является мощным автоматическим оружием и предназначен для поражения живой силы противника, поражения его небронированной и легко бронированной техники, низколетящих летательных аппаратов. «Ладно, мужики, ну вы чё, не стреляете?» — ответил выживший. «Значит так, слушайте сюда», — как можно суровее говорил Овчинников. «Я хочу поговорить, никто стрелять вас не будет, если не будете дурить. Всем все ясно?» Выжившие закивали головами и забубнили в противогаз в знак согласия. «Ты!» — лейтенант указал на первого заговорившего с ними мужика. «Оружие на землю и машину!» Затем он обратился к военным. «Будут дурить остальные, разрешаю открыть огонь!» Выживший зашел в БТР, и на него тут же был направлен ствол автомата Калашникова. «Кто такие и откуда вы?» «Меня Хмурый кличут», — ответил мужчина. «Мы местные сурвивалисты». «Кто? Чё за сурви... Ва... Блин, как оно там? Язык поломаешь». «Ну, сурвивалисты, выживальщики по-английски. — ответил мужчина. «Это типа секты, которые ждут конца света», — встрял в разговор сержант Василенко. «А, все понял», — ответил лейтенант. «И как вы выжили? Сколько вас?» «Да немного, пару сотен человек. Как можем, так и выживаем», — неохотно отвечал Хмурый. «Так, хорошо, где вы дислоцируетесь?» «Че?» «Располагайтесь, где дубина. Не бойтесь, мы не придем вас захватывать. Мы регулярная армия, не бандиты». «Ну, в основном на последних этажах и крышах высоких домов». «Не хотя», — ответил мужчина. «Хм, а это, в принципе, логично. Газ ведь тяжелее воздуха и стелится над землей. На верхних этажах, если он не проник в квартиры, то, наверное, там плюс-минус может быть безопасно», — размышлял Овчинников. «А жрете чё?» — спросил Василенко. «Ну, в основном сухпайки, да продукты длительного хранения». «Готовим, когда на кострах, когда на электропечах», — ответил Хмурый. «А бензин вам нафига?» — поинтересовался Овчинников. «Для электрогенераторов, конечно же», — ответил в недоумении мужчина. Лейтенант достал карту города из планшета и потребовал от выживальщика показать, где они живут. Тот ткнул пальцем в 2-3 места. Военный обвел их в кружок и подписал «Выжившие». «Свободен!» — рявкнул военный и отпустил Хмурого. Овчинников дал команду военным грузиться, и они отправились к телевышке. Почти доехав до вышки, Овчинников приказал остановиться, так как возле дороги на газоне была воткнута под углом неразорвавшаяся большая ракета. Военные вышли, и лейтенант осмотрел внушительный боеприпас в рост человека. «Вот же хрень!» — мысленно присвистнул лейтенант. Военные стали осматривать боеприпас, ища хоть какую-то маркировку или шилдики. Они нашли на ракете какой-то длинный порядковый номер, не говорящим военным ничего. Каких-то маркировок о стране производителя этого летального изделия нанесено не было. «Что ж за козлы на нас скинули эту игрушку?» — не обращаясь ни к кому, спросил сержант Василенко. Овчинников решил сфоткать ракету, чтобы показать ее командиру. Бойцам строго-настрого запретил прикасаться к боеприпасу, опасаясь его возможной детонации. Силовики отправились в путь. Заехав на территорию радиовышки, Овчинников приказал оцепить периметр, а сам направился в небольшое двухэтажное здание рядом с вышкой. Он вошел в помещение радиопередающего центра. Там стояло много неизвестного ему оборудования. Он пощелкал разными рычагами и тумблерами. Электроснабжения не было. Овчинников отправил одного из бойцов к трансформаторной будке, стоящей неподалеку. Солдатом, которого он отправил, был старшина Николай Глухов, в прошлом электрик. Покопавшись несколько часов и периодически вспоминая чью-то мать, ему все-таки удалось включить резервный генератор и подать электричество. Далее они вместе стали разбираться с оборудованием. Овчинников настроил радио на данную ему полковником частоту и попросил выйти Глухова. Тот молча кивнул и покинул помещение. Он стал проговаривать данные ему коды. За этим занятием он провел несколько часов. Периодически он менял частоту, пытаясь поймать чьи-то сигналы, и сам посылал сигналы СОС. Убедившись, что все бесполезно, он дал команду сослуживцам выдвигаться к зданию администрации. БТР снова лениво покатил по улицам, объезжая стоящие посреди дороги машины. Тормознув у большого четырехэтажного здания в сталинском стиле, группа военных направилась в здание. Где находился запасной командный пункт, Овчинников точно не знал. Знал только, что где-то в подвале. Они начали обыскивать первый этаж здания администрации. Закрытая дверь в подвал отыскалась в одном неприметном углу. На ней была табличка «Подсобное помещение». Овчинников ударом ноги вынес хлипкий замок, и дверь распахнулась. Он надел на голову налобный фонарь и взял с собой нескольких сослуживцев. Остальные остались на первом этаже. Посмотрев вниз, он увидел пару пролетов. Когда группа спустилась, дорогу им перегородила старая массивная гермодверь со штурвалом и следами ржавчины и осыпавшейся краски. «Надеюсь, она изнутри не заперта», — увидев стального исполина, подумал он. Лейтенант взялся за штурвал и с силой повернул его влево. Раздался скрип, и дверь поддалась. Помещение за ней встретило его провалом черноты. Луч налобного фонаря выхватил небольшой квадратный тамбур. Впереди и по бокам были еще двери. Овчинников осмотрел помещение. Одно из них было туалетом, другое – спальным расположением с армейскими кроватями в два яруса. В третьем помещении по бокам стояли столы со старыми компьютерами. А рядом были советские кнопочные телефоны и радиоприемники. Еще одно было комнатой приема пищи. Кругом лежали папки со старыми документами на стеллажах и довольно большой слой пыли повсюду. Он несколько раз подергал выключатель в надежде включить электричество. Помещение, как и предполагалось, было обесточено. В конце комнаты была еще одна дверь. Открыв ее, он увидел старую динамомашину, представляющую собой велопривод, подключенный к генератору. Вокруг стояли аккумуляторы, работоспособность которых вызывала сильные сомнения. Лейтенант позвал одного из солдат и дал указание крутить педали, вырабатывая электричество. Через секунд 10 свет в помещении начал мигать, а генератор стал издавать приятный гулкий звук. «Фух, ну слава богу, хоть что-то работает», — подумал Летеха. Он включил компьютер, стоящий в торце комнаты. Как ему показалось, тот был центральным. На дисплее стала загружаться операционная система Windows XP. Через секунду вылезло окошко, требующее ввести пароль. Овчинников достал из планшета лист бумаги, на котором ему полковник записал всю необходимую информацию. Он медленно ввел пароль, проверяя каждый символ. Затем нажал кнопку Enter. Компьютер выдал, что пароль неверен. Вышло окошко, сигнализирующее, что осталось еще две попытки ввода. А в случае неправильного пароля система заблокируется и потребует вмешательства администратора. «Блядь, неужели неправильный код? Поменять ведь его могли в любой момент, но, судя по слою пыли, здесь давно никого не было», – размышлял лейтенант. Он еще раз попробовал ввести пароль, но результат был тот же. Третий раз вводить неверный пароль было бессмысленно. Овчинников выключил компьютер и сосредоточился на других компьютерах, стоящих по бокам помещения. Он включал каждый комп и вводил в них тот же код, но уже по одному разу. Результат был неутешительным. Затем он стал снимать трубки телефонных аппаратов, но в них была тишина. Оставался только один способ – это радиостанция. Взяв в руки микрофон, он выставил нужную частоту и надавил на гашетку. В рации послышалось шипение. Он снова и снова пытался с кем-нибудь связаться, меняя частоты. Через какое-то время ему послышались обрывки чьих-то голосов. «Алло! Прием! Повторяю, прием! Меня кто-нибудь слышит?» «Черт, да где же все?» — думал про себя Овчинников. «Тш-ш-ш-ш! Мы, да... В... Мне веш ты ж. Прием, повторите, я вас не понимаю. Тут ш, даш, ш, а вы. Далее связь оборвалась, и были только помехи. Сука! Выругался лейтенант и со злости кинул в стену стоящий рядом стул. День клонился к вечеру, и Овчинников дал команду выдвигаться обратно в часть. Ну что, связался с кем-нибудь? Спросил Василенко. Да нихера! Ответил Летеха. Вечерело, и БТР покатился по улицам города. Через какое-то время сержант Василенко обратил внимание, что местная флора стала будто фосфорицировать холодным голубым свечением. «Слышь, Виталь, смотри, что за херня!» Лейтенант выглянул через люк и про себя грязно выругался. Глаза под противогазом его были как блюдца. Чтобы ему было что показать командиру, он достал телефон и сделал пару снимков. Оставшийся путь до части военные провели в тишине и раздумьях.